Пограничный пункт разводов Вейтхаус. Борис Кондрашов, по кличке Капитан. Здесь было много солнца, поэтому зелень холмов казалась особенно яркой. Было радостно, празднично, словно всех, кто томился на площадке у автобусов, через несколько минут ожидает нежданная радость. Борис снял очки, посмотрел в празднично-голубое бездонное небо. Оно казалось невесомым и чуть зыбким. Давно он не видел такого чудного неба. А может быть, просто не замечал его? Нет, замечал. В Африке оно было тревожным и плотным, в Москве задымленным, а тут прямо озеро Чад. Он сидел на скамейке у бара, курил бездумно, ожидая, когда появится Лобанов. А вот и он. Потому как шел к нему бывший полковник по походке торопливой, так несвойственной его вальяжному облику. Кондрашов понял, что-то случилось. Лобанов подошел и опустился на скамейку рядом. На погранпункте дежурят дозиметристы. Понятно. Кондрашов бросил сигарету. В Москве, когда готовили операцию, ушлый Вдовин предусмотрел и этот вариант. Был сделан точный макет пограничного пункта. Досконально изучена карта. Перейти границу никаких проблем не составляло, тем более, что в запасе у капитана были вполне надежные документы с отметкой чешских и немецких пограничников. А госграница в нашем понимании, с колючей проволокой, контрольно-следовой полосой, доблестными пограничниками и их верными собаками, давно уже была отменена. Чехия рвалась в Европу, платя за свое желание равенства наплывом нелегальных иммигрантов со всей Европы. Возможно, когда-нибудь те, кто в милой Чехословакии мечтал о добрых старых временах правления Бенеша, забывая о том, что независимость страны была слишком зыбкой, поймут, что продавшая их немцам цивилизованная Европа вновь может использовать маленькие страны в качестве разменной монеты при новой угрозе со стороны любого агрессора. Но пока чехи не понимают этого и упиваются независимостью и своей близостью с НАТО. Борис подумал об этом, разглядывая игрушечные домики баров, гордого льва, приколоченного к стене погранпункта, чешский трехцветный флажок, выцветший на солнце. Конечно, судьба чехов его волнует. Но собственные дела заботят больше. Нет, не зря он разглядывал этот райский уголок. Вон они, конкуренты. Бойцы-китайцы или еще какого-нибудь отвязного зэка. Устроились удобно у своих машин, прямо на нейтралке. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Не хочешь, а запоешь. Интересно, что они будут делать? Пошли, подмигнул Борис Лобанову. Начнем, благословясь. Прямо у бара двое местных работяг готовились начать трассировку. Они сложили кучу гладких, прекрасно заточенных с двух сторон колышков, принесли моток проволоки, сложили и ушли. Капитан взял пару колышков, повертел в руках, спрятал в сумку, подобрал небольшой моточек проволоки. Лобанов с интересом наблюдал за ним, но не спрашивал, для чего ему понадобились эти причиндалы. Раз берет, значит, знает зачем. Они вошли в бар. Лобанов подошел к стойке, а капитан выглянул в окно. Так и есть. Четверо крутых отлепились от машины и шли к бару. «Ну, полковник, ваш выход», — усмехнулся Борис. «Пошли». Они прошли через зал и остановились у дверей туалета. Подождали, пока оттуда не выйдут озверевшие от дешевого пива соотечественники. И вошли. «Давай!» — скомандовал Лобанов и заблокировал ручку двери. Борис подошел к окну. Рывком поднял раму и вылез. Лобанов опустил раму и только после этого открыл дверь. Рядом с туалетом толпилось несколько человек. «Вы с дверью осторожнее», — посоветовал Лобанов, — «заедает что-то». Конечно, беззаботная московская жизнь немного выбила его из колеи. Пробежал всего километра два по пересеченной местности и запыхался. Борис присел на поваленное ветром дерево, вытянул ноги. «Если так пойдет, он скоро бегать разучится». Очень хотелось курить, но надо терпеть. После марш-броска сигарета через час, не раньше. Капитан посмотрел на часы. Время еще есть. До встречи с автобусом целый час. Все же надо провериться. Вдруг эти придурки решили его догнать. Кондрашов огляделся. Вот вполне подходящее дерево. Он легко взобрался, осмотрелся. Так и есть. За ним бежали. Двое. Бежали тяжело, через каждые 100 метров, переходя на шаг. «Ну ладно, придется вас встретить». Борис легко спрыгнул, нашел 2 подходящих деревца, у тропинки натянул проволоку, потом вбил колышек, замаскировав его травой. Он еще раз огляделся. «Вроде все правильно. А вот и они». На взгорок взбежали 2 потных здоровых парней. «Вот он!» — крикнул один. Кондрашов нарочито тяжело побежал к дороге. «Стой, сука!» — крикнул один и бросился за Борисом. Кондрашов остановился и оглянулся. Парень внезапно взмахнул руками и рухнул. «Ах!» — глухо вскрикнул он, и на его губах забулькала кровь. Острый колышек пробил ему горло. Второй остановился, так и не поняв, что же случилось с его напарником, и начал медленно надвигаться на Бориса. «Сейчас, падла, сейчас!» — зло приговаривал он. Лицо его блестело от пота, короткие волосы падали маленькой челкой на лоб. «Сейчас!» — парень достал из кармана короткую дубинку с накидывающейся металлической пружиной. На конце ее устрашающе поблескивал на солнце никелированный шарик. Он надвигался на Бориса всей своей 100-килограммовой тушей, поволчьи ощерив зубы. «Сейчас!» Что произойдет сейчас, Кондрашов так и не узнал. Боец просто не успел рассказать, сбитый на землю мощным правым крюком. Когда он заваливался, Борис достал его ногой по лицу. Парень рухнул и застыл на земле, смешно поджав ноги к животу. Теперь осталось только ударить его в сонную артерию, и все. Но убивать не хотелось. Надоела ему эта работа.